Таковое происходило вокруг или готовилось, но Глинка, как рыцарь Ринальдо, в плену в садах Армида, пока тешился исполнительской итальянской культурой и жадно ее поглощал. Часто влюбляясь, культивируя дружбу и дружескую общительность, плача от восторга при слушании беллинивской сомнамбулы, страшась подчинить свою пылкую фантазию школьной дисциплине какого-либо сухаря-контрапунктиста, то есть боясь абстрактного метода обучения, Глинка является нам в типичном облике восторженного романтика. Но как только дело коснется творческого метода или норм исполнительства, привычная эстетика меры и ясности с ее требованиями художественно-артистического самообладания и спокойствия в трудностях выступает на первый план. Романтика в воздействии, во впечатлениях слушателей. Сам же композитор или артист, мастер своего ремесла, вполне управляющий своими романтическими эмоциями, своей пылкой фантазией. Так можно сформулировать эстетический канон Глинки в этот период жизни. И о нем надо помнить и дальше, ибо глинкинское искусство зрелой поры этой опоры не покидает никогда. О певице Фодор Менвиель, оставившей уже сцену, Глинка вспоминает так. Она еще превосходно пела и выделывала трудные пассажи так ловко и свободно, как в Берлине немки вяжут чулки во время разных представлений, не проронив ни одной петли. Она очень часто пела с Ивановым и, поправляя его, придерживалась той же методы, как и Ноццари, знаменитый учитель пения, который заставил Иванова петь речитативы Порпора, требуя от него непринужденного, мягкого и отчетливого исполнения. Когда Иванов усиливал голос, он его останавливал, говоря, что сила голоса приобретается от упражнения и времени, а что раз утраченная нежность, навсегда погибает. Я, Ноццари и Фодор обязан более всех других маэстро моим познанием в пении. Записки, страницы 119-120. В 1832 году Глинка довольно много сочинял. Все в пределах камерного ансамбля. Это серенада на тему сомнамбула для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Серенада на мотивы из Анны Болены для фортепиано, арфы, альта, виолончели, фагота и валторны. Сестетто оригиналь для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Трио для фортепиано, кларнета и фагота. Ряд вокальных произведений по различным поводам, в том числе романсы «Победитель» Жуковского и «Венецианская ночь» Козлова. С голосом же Глинки, как он полагает, в итоге невыносимых страданий от нервных раздражений желудка и всего тела, произошла в 1833 году неожиданная метаморфоза. В промежутках между припадками страдания становились тусклее. Я садился за фортепиано и невольно извлекал фантастические звуки, в коих отражались фантастические, тревожившие меня ощущения. Но это чрезвычайное раздражение нервной системы подействовало не на одно только воображение. Из неопределенного и сиповатого голоса образовался у меня вдруг сильный, звонкий и высокий тенор, которым я потешал публику слишком 15 лет. Записки, страница 135. Свое почти трехлетнее пребывание в Италии Глинка мудро, скромно и точно подытоживает. Страдал я много, но много было отрадных и истинно поэтических минут. Частое обращение, общение с второклассными, первоклассными певцами и певицами, любителями и любительницами пения практически познакомило меня с капризным и трудным искусством управлять голосом и ловко писать для него. Ноццари и Фодор в Неаполе были для меня представителями искусства, доведенного до «нек плюс ультра» — совершенства. Они умели сочетать невероятную, для тех, кто не слыхал их, отчетливость — фини, с непринужденную естественностью — «grasse naturelle», которые после них едва ли мне удастся когда-либо встретить. Не говоря о Рубине, даже в пении пасты было не без некоторого рода претензий на эффект. Мои занятия в композиции считаю менее успешными. Немалого труда стоило мне подделываться под итальянское «сентименту бриллианте», как они называют ощущение благосостояния, которое есть следствие организма, счастливо устроенного под влиянием благодетельного южного солнца. Мы, жители Севера, чувствуем иначе. Впечатления или нас вовсе не трогают, или глубоко западают в душу. У нас или неистовая веселость, или горькие слезы. Любовь — это восхитительное чувство, животворящее Вселенную, у нас всегда соединена с грустью. Нет сомнения, что наша русская заунывная песня есть дитя Севера, а может быть, несколько передана нам жителями Востока. Их песни также заунывны, даже в счастливой Андалузии. Записки, страницы 136-137. Во всем этом резюме старика Глинки, вспоминающего об Италии и уже побывавшего в Испании, слышится здравое исповедование реалистического художественного мышления, ставящего овладение высотами мастерства в искусстве условием правды и естественности выражения с упором на художественное творчество родного народа. И дальше. Весною и первую половину лета 1833 года страдания не допускали меня работать. Я не писал, но много соображал. Все написанные мною в угождение жителей Милана пьесы, изданные весьма опрятно Джованни Рикорди, убедили меня только в том, что я шел не своим путем, и что я искренне не мог быть итальянцем. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски. Записки, страницы 137-138. Годы ученичества и подражания сменились в развитии Глинки годами зрелого творчества. Созревало национальное сознание. Но предстояло еще завершить изучение музыкальных культур, частичное в ранней юности французской, а теперь полноценное итальянской, завершить познаванием культуры, а вернее композиторского ремесла, немцев. Вместе с тем это было подведением итогов всему периоду и накопленному громадному опыту и практике ученических лет. Таким интермеццо в жизни Глинки оказалось пребывание в Берлине с конца 1833 по весну 1834 года и занятие композицией у Дена. Но в Берлин Глинка попал не сразу. Выехав в июне 1833 года из Италии, он, сперва проехав через Тироль, посетил Вену. Это была уже старушка Вена, пережившая Моцарта, Гайдна и Бетховена и забавлявшаяся Ланнером и Штраусом. А Глинка, полный еще итальянскими впечатлениями и мечтами о своем национальном произведении, глядя в свое вперед и тоскуя по родине, тоже даже и не вспоминает о великом прошлом венской музыки. Вена после Италии показалась мне мрачную, в особенности по причине дурной погоды. Я часто и с удовольствием слышал оркестры Ланнера и Штрауса. Йоганна Штрауса-старшего, годы жизни 1804-1849, отца знаменитого Йоганна Штрауса-младшего, годы жизни 1825-1899, который только в 1844 году основал свой оркестр. Наслушавшись Ланнера и Штрауса, не раз пытался сочинять, и помню, что тогда изобрел тему, послужившую мне для краковяка «В жизни за царя». Записки, страница 141. Тут Глинка приводит бедурную тему краковяка. По приезде в Берлин Глинка встретился со знакомым по Милану учителем пения профессором Тешнером и через него познакомился с Зигфридом Деном, годы жизни 1799-1858, педагогом-музыковедом, ставшим для Глинки руководителем и другом. Ему же, то есть Тешнеру, обязан я знакомством с Зигфридом Деном. Он теперь кустос, хранитель музыкального отделения Королевской библиотеки в Берлине. И я у него учился около 5 месяцев. В самое короткое время он узнал степень сведений моих и способностей и распорядился так. Задавал мне писать 3, а потом 4-голосные фуги, или, лучше сказать, скелеты, экстракты фуг, без текста, на темы известных композиторов, требуя при этом соблюдения принятых в этом роде композиции правил, то есть соблюдения экспозиции, стрет и педали. Он привел в порядок мои теперешние сведения и собственноручно написал мне «Науку гармонии» или «Генерал-бас», «Науку мелодии» или «Контрапункт» и «Инструментовку». Все это в четырех маленьких тетрадках. Я хотел отдать их напечатать, но Дэн не изъявил на то согласия. Нет сомнения, что Дэну обязан я более всех других моих маэстро. Он, будучи рецензентом музыкальной лейпцигской газеты, не только привел в порядок мои познания, но и идеи об искусстве вообще. И с его лекций я начал работать не ощупью, а с сознанием. При том же он не мучил меня школьным и систематическим образом. Напротив, всякий почти урок открывал мне что-нибудь новое, интересное. Однажды дал мне тему, состоящую из 8 тактов, с тем, чтобы я написал на нее скелет фуги к следующей лекции. Тема эта походила более на речитатив, нежели удобную для фуги мелодию, и я тщетно хлопотал над ней. На следующей лекции он еще раз попросил меня заняться этой темой, и также я бился с ней понапрасну. На третью лекцию Дэн явился с огромной книгой, содержавшей фугу Генделя на ту тему, с которой я не мог совладать. По рассмотрению ее оказалось, что вся разработка великого композитора была основана на 8 такте. Первые же 7 тактов проявлялись только изредка. Одним этим соображением я постиг, что такое фуга. Записки, страницы 143-144. Необходимо с большим вниманием детально остановиться на этом примечательном отрывке воспоминаний Глинки и попытаться его обстоятельно уяснить. Хотя здесь именно Глинка многословнее, чем обычно, говорит о сути своих занятий. Но эта многословность относительна не от нескромного желания большего повествования, а от значительности происходившего в его жизни явления. И вот, рассматривая данный фрагмент с точки зрения его значительности, нельзя не почувствовать, что и тут Глинка сказал все-таки немного о многом. А главное, пожалуй, центр интереса переместил с себя на Дэна. Поэтому, как ни бесспорна заслуга Дэна, и об этом с полным уважением и в точном описании метода занятий сообщает сам Глинка, но пора уже дэновскую проблему в творческой биографии великого русского композитора тщательно проанализировать. Принято, основываясь на характеристике самого Глинки, что Дэн — бесспорно первый музыкальный знахарь в Европе, традиционно принимать раз навсегда сложившиеся установки во взаимоотношении Глинки-Дэна, не взвешивая всех обстоятельств. Выходит даже, что Дэн как будто действительно сделал из заблудившегося дилетанта мастера, и благодаря ему Глинка смог наконец овладеть большой театральной формой — опера «Иван Сусанин». Взвесим, по возможности, создавшуюся обстановку. В Италии, через доскональное проникновение вглубь ее музыкальной культуры, Глинка понял, что за рассчитанным шарлатанством и многих исполнителей, особенно учителей пения, за блестящей универсальной внешностью пышного итальянского искусства, есть главное — народно-национальная основа, содержание, сущность, природа этого искусства, что питает великое в нем, и чем, в свою очередь, питается мишура. Глинка понял, что ремесло усвоить должно, но что итальянцам в музыке стать нельзя, и что, изучив европейское мастерство, сочинять-то надо научиться по-русски. Осознал ли он еще в Италии с гордой самоуверенностью лично свое национальное призвание, сомневаюсь, но призвание — это как долг каждого художника перед родиной, не притворяться итальянцам, и только что указанное убеждение «надо писать музыку по-русски» он, безусловно, всецело осознал и держался этого всю жизнь упорно, без раболепства перед тогдашней русской знатью и низкопоклонничества перед критикой. Совершенно ясно, что при таком основном качестве своего музыкального кредо и таком содержании своего сознания Глинка не мог превратиться в робкого ученика, самого сверхгениального теоретика-иностранца. Ибо он-то сам, Глинка, уже предчувствовал, а я полагаю, что во многом и осознавал, как писать по-русски. И помочь ему в этом вряд ли кто мог. Ему, во-первых, оставалось усвоить иноземную солидную культуру музыкального мастерства и теоретизирования, и, во-вторых, найти умного организатора его собственных познаний, который бы не искалечил уже приобретенных навыков, а главное, не помешал бы ему в деле освоения и развития сочинительства на народно-национальной русской основе. Дэн, если и не понял, то ощутил это в Глинке. и стал в положении организатора. Напомним, что и Антон Григорьевич Рубинштейн, ученик Дэна, как и Глинка, и научился у Дэна, вероятно, строить музыку с подлинно школьно-техническим размахом, распространяя любую пришедшую в голову мысль во все стороны и с большим конструкторским опытом. Смотрите его симфонии и концерты, да также и оперы, как «Маккавей» и «Демон». Но стилевой, интонационно-конкретный строгий отбор технических средств, как средств выражения, основное качество мастерства Глинки, Рубинштейну обычно не свойствен, кроме нечастых случаев, когда прирожденное ему богатое мелодическое дарование подскажет верное окружение и развитие напева. Вероятно, абстрактному схоластическому техницизму, как это наблюдается у Рубинштейна, можно было легко научиться у Дэна. Но если сравнить партитуру первой крупной последеновской работы Глинки, партитуру Ивана Сусанина с технической рецептурой дэновских записок и особенно его учебника гармонии, то богатейшие новые качества этой первой русской народно-национальной партитуры из Дэна не выводятся, а выводятся из созерцания глинкинского творческого сознания и его разностороннего опыта и осознания культур. В Иване Сусанине поразительно, например, органическое скрещивание моцартовско-керубиниевского мелодического полифонизма с русско-национальной культурой попевочно-подголосного «Ствол, ветви, листья, многоголосие». Эта партитура остается до сих пор монументальным памятником первого в былой России творческого синтеза мастерства безыменных создателей народной музыки, устной традиции с высшими достижениями европейской музыкальной техники, приспособленной уже к масштабно-крупным конструкциям нотопечатной музыки городов. Моцартовско-керубиниевские принципы у Глинки свежеют от преломления их сквозь руссконародную призму. А народные элементы Ивана Сусанина прогрессивно организуются на основе европейского интеллектуализма, и перед ними открылся путь с далекой-далекой перспективой, что и доказано, теперь уже бесспорно, быстрым содержательным развитием русской послеглинкинской музыки. Я не занимаюсь здесь анализом партитуры первой оперы Глинки и не могу перечислять всех ее ценных качеств. Укажу на богатство вокальной техники, вряд ли почерпнутой у Дэна, на умное по отбору средств и интонационно-колористической свежести оркестровое голосоведение, а отсюда и на моцартовское и французско-классическое мастерство инструментовки, на чувство стиля в трактовке основных тогдашних элементов русской музыкальной культуры, народной крестьянской песни и песни русского посада, бытовой городской песни романса, затем канта, куплета, танцевальной инструментальной ритмики и так далее, и так далее. Финал Сусанина «Слався» не мог родиться от того, что судьба свела Глинку с Дэном. Ведь в Берлине Глинка был уже в той стадии зрелости, когда его творческое сознание высекало такие искры его мелоса, как напев еврейской песни, вошедшей со временем в музыку князя Холмского. Смотрите записки, страница 143. Вовсе не преуменьшая заслуг Дэна, надо учесть и опыт, и музыкальный интеллектуализм, и художественный вкус, и всю интенсивную и, как мы видели, весьма последовательную работу Глинки над своим развитием. Кроме того, Глинке, чтобы в него поверили, нужен был до возвращения в скептическую петербургскую атмосферу спесивых бар ученый немец-знахарь. Он не мог не сознавать этого. Правда, что в него поверили единицы и его мастерство оценили, даже при наличии учебы у Дэна, очень немногие. Легенду о дилетантизме Глинки поддерживали упорно, и даже такой умный человек, как Чайковский, задавал себе нелепые вопросы о Глинке и нелепости о нем писал в письмах, всей душой любя Глинку как музыканта и высоко оценивая его значение. А что бы было, если бы Глинка и на Дэна не смог сослаться? Что бы сказали Вильгорский и Львовы и им подобные? Вернемся к повествованию Глинки. Понятно, почему Дэн не разрешил ему напечатать свои записки. Он готовил свою книгу о гармонии, но в год приезда Глинки в Берлин, по-видимому, взгляды его на этот предмет не совсем сформировались, как об этом можно судить по собственным словам Дэна в его предисловии к учебнику, предисловии, носящем дату «Берлин, апрель 1840 года. Дэн был одним из учеников интересного композитора и мыслящего педагога Бернгарда Клейна, в свою очередь работавшего некоторое время в Париже у Керубини. Смерть в 1832 году оборвала работу Клейна над систематизацией его взглядов и работу над учением о гармонии, переходившую уже в некий вид энциклопедии теоретического музыкознания. Ибо Дэн пишет в том же предисловии, что научно обоснованные взгляды Клейна на сущность музыкального искусства бросали ясный свет на все области музыкальной теории. Кому хорошо известен Керубини, тот, собрав имеющиеся в «Теоретиш-практише Гармонии Лейре» 1840 год Дэна «Намеки на учение Клейна», сопоставит книжку Дэна с творческой практикой и теоретическими воззрениями Керубини и Клейна и обнаружит в ней законсервированными в латах нелегко осваиваемые классификации и систематизации глубокие, верные, далеко вперед от того времени ведущие идеи о связи, конструкции и месте аккордов в мажоре и миноре, о голосоведении, модуляции и так далее, и так далее. У меня создается такое впечатление, что Дэн, как типичный педагог-классификатор, ученый с солидной музыковедческой эрудицией, соответственно и обработал идеи Клейна, не справившись с их творческой консистенцией или боясь делать из них выводы, или просто не слыша музыки так, как слышал Клейн, будучи сам композитором, то есть исходя из ощущений и знания творческого процесса. Но Клейн умер в 1832 году, а Глинка приехал в Берлин в 1833 году, в самом конце. Дэн был на 5 лет старше Глинки, поэтому не следует представлять себе его очень уж зрелым мэтром по сравнению с юным Глинкой. Одному из них 30, другому 35 лет. Вполне поэтому возможно, что это была встреча почти со возрастов, и что Дэн, увлеченный взглядами недавно умершего Клейна и искавший путей к их фиксации и классификации, не столько вел Глинку по параграфам сложившихся определений, схем и таблиц, сколько сам вместе с Глинкой формировался, освещая ему в устном общении глубже и свежее домыслы и замыслы своего покойного учителя. Глинка же мог плениться еще живой связью традиций, опыта и воззрений Керубини, Клейн, Дэн и постарался сам использовать Дэна в нужном ему направлении. О дэновской гармонии Лейре и лежавшей в основе этой книги любопытной классификации аккордов по интенционно-интервально-мелодическому их отношению к тонике лада, а не по формально-интервальным количественным признакам, здесь не совсем уместно и долго было бы говорить. Они исключительно интересны и по тому значению, какое Клейн, Дэн придают составу интервалов каждого аккорда по их консонантной или диссонирующей сцепке с тоникой. И вполне последовательно, качественности вводного тона, это учение дает объяснение ощутимой для каждого обладающего слухом композитора качественной, интонационной разницы между трезвучиями по схеме своей односоставными. Например, трезвучиями второй и шестой ступеней мажора или второй и седьмой ступеней минора и тому подобное. В первом случае налицо 2 односоставных, согласно традиционным схоластическим схемам минорных трезвучия, малая и большая терции в обруче чистой квинты, а во втором 2 уменьшенных трезвучия из малой терции в обруче уменьшенной квинты. Но и в первом и втором случае какая интонационная разница между 2 одинаковыми минорными, а во втором 2 уменьшенными трезвучиями? Это один образец, а их много. Чего стоит, например, сниженное значение доминантового трезвучия 5 ступени? Простого и естественного объяснения явлений, необъяснимых чисто схематической конструкцией. И оно дается основной посылкой Клейна о взаимоотношении 2 главных аккордов в тональности – тонического трезвучия и трезвучия на вводном тоне. Совокупность аккордов в пределах лада образует сложную, но ясную интонационную арочную связь всех тонов в их качественной соотносительности к основному тону, без всякой надобности в произнесении терминов вроде «тяготение», «функция» и так далее, и без всякой гиперболизации самого понятия гармония, ибо в основе лежит исторически естественный процесс развития слуха и различение им расстояний от данной интонируемой точки принятой за основу. Давно уже познакомясь с Клейн-Эденовской системой, интересно в ней определение и практика модуляций, интересно все учение о голосоведении, которому отводится особое место, и, сделав из нее выводы для себя, я долго не отдавал себе отчета, почему все это никак, по-видимому, не отразилось на партитуре и вообще композиции Ивана Сусанина. Только при внимательнейшем интонационном анализе Руслана там можно найти интереснейшие явления, объяснимые как будто бы с позиции учения Клейна, но вернее органически вытекающие из всего развития слуха и композиционной практики Глинки.